Глава 13. Предвестник. Уже на базе, когда платформа коснулась поверхности Земли, Андрей понял, что чего-то не хватает. Взгляд невольно опустился на плечо. Кошки на нем не было. По его сердцу пробежал холодок. Куда делся робот? В какой момент он исчез? Во время боя не было времени следить за ним. Но после-то почему Андрей забыл об этом странном создании? Последние ниточки, связывающие его с родным миром. Хотелось ругаться и проклинать все на свете. Но он сдержался. Сам облажался. И руганью тут не поможешь. Быть может, еще найдется. Заряду в ней на год хватит, а зараженные роботов не едят. Правда, это все только в том случае, если ее не сломало во время боя, и раздавленный трупик не остался валяться на дне той проклятой ямы, в которую его втоптал покойный элитник. Михалыч, наверное, будет в ярости, узнав, как бездарно был потерян образец столь редкой машины. Броню-то в любом случае надобно поправить. С тяжелым сердцем Андрей шел в мастерскую, предчувствуя нагоняй от эксцентричного механика. Однако того на месте не было. Один из его замов, принимая костюм Андрея, сообщил, что тот в срочном порядке был отправлен в какой-то стаб иммунных. По какому конкретно поводу, никто не знал. Облачившись для разнообразия в обычный защитный комбинезон, десяток которых всегда висел при входе в помещение, Андрей отправился в казармы. Особым комфортом казармы базы не отличались, но были не так уж плохи. По крайней мере, каждому бойцу выделяли довольно мягкую койку и чистый комплект постельного белья, исправно обновляемый местной прачечной. Под недовольным взглядом дежурного Андрей, не раздеваясь, улегся на свою койку, уставившись на составленный из однообразных белых панелей потолок. Потеря кошки тревожила его куда сильнее, чем могло показаться. В принципе, что мешает вновь отправиться на тот кластер и все осмотреть? Наверняка ведь туда отправят еще одну группу, если уже не отправили. Может, набиться к ним в попутчики? Или хотя бы попросить их поискать механическую скотину? Усталость снова брала свое. Что уж поделать, он вполне обычный смертный, и даже мощный боевой костюм не избавляет его от необходимости спать. И лучшее, конечно, в нормальной кровати. Снов не было. Андрей словно рухнул в пустоту. В черную бездну покоя и тишины. Сколько он так проспал, сам толком не понял. Проснулся от какой-то активной суеты, шум которой доносился даже через звукоизоляцию казарменного блока. В казарме было пусто. Даже дежурный в нарушение гарнизонного устава базы куда-то испарился. Андрей спрыгнул с кровати и пошел к выходу, не утруждая себя приведением ее в порядок. Во дворе снова шла с виду крайне беспорядочная суета. Андрей поймал за плечо пробегавшего мимо рядового, тащившего в руках несколько автоматов, и тот недовольно обернулся на него, всем своим видом показывая, как сильно он сейчас занят. Впрочем, выражение его лица сразу изменилось после того, как он понял, что перед ним офицер. Андрей неопределенно махнул рукой в сторону копошащихся бойцов. «Рядовой, а что тут происходит?» «Так тревога, господин лейтенант!» Рядовой, судя по голосу, был весьма озадачен незнанием Андрея. «Черные на форт напали!» «Напали на форт?» Брови Андрея удивленно поднялись вверх. Форт был смешанным стабом, управлявшимся в равной степени представителями иммунных и базы. Это был один из самых сильных западных стабов, стоявших на границе пустынного перевала. Хотя он и не был самым богатым или ценным в плане ресурсов, база тратила на его охрану большие силы, как раз-таки из-за специфики перевала. В одном из стандартных кластеров, запертых между полей черноты, периодически появлялся ядерный могильник, склад законсервированного ядерного оружия. Самые старые иммунные долины, глядя на которых Андрей никогда не мог до конца поверить в их истинный возраст, рассказывали истории о том, как однажды со стороны этого могильника пришла волна радиоактивного ветра, зацепившая несколько перезагружавшихся городских кластеров и породившая столь огромное количество полубезумных атомитов, что само существование групп иммунных в этой области оказалось под вопросом. Вполне доверявшие этим историям ученые базы убедили штаб держать там постоянный гарнизон и при каждой перезагрузке проверять состояние могильника. Законсервировать его до следующей перезагрузки кластера не являлось чем-то особо трудным. Андрей отпустил бойца, и тот побежал дальше по своим делам. Кабинет Соколова встретил все тем же бумажным хаосом. То ли старый вояка не справляется со своей бумажной работой, то ли на него свалили всю работу штаба. Зная, какие специфические личности заседают в высшем управлении штаба, оба варианта казались равновероятными. Полковника Березина вообще мало кто любил или хотя бы уважал. Тот почти все время проводил в модулях летающего флагмана базы, комфортабельных и просторных, и в управление вмешивался лишь тогда, когда считал нужным. Большую часть времени это устраивало абсолютно всех. Но вот непредсказуемый характер такого вмешательства сильно напрягал. Поделать с этим, впрочем, все равно ничего не вышло бы. Уж больно знатного рода была засевшая на небесной крепости рожа. Соколов поднял голову от бумаг, и Андрей с удивлением понял, что тот начал носить очки. Из-под линз в простоватой оправе смотрели внимательные и очень усталые глаза. Жестом пригласив Андрея сесть, Соколов углубился обратно в бумаги. По оборотной стороне Андрей догадался, что тот изучает распечатки отчетов разведывательной миссии. Возможно, их проваленной миссии. Кажется, их база была единственным форпостом империи, вынужденным вести бумажный документооборот. Обычно такая практика применялась лишь для самых секретных заданий, работающими с ними организациями. Но положение колонии на Стиксе тоже было весьма особенным. «Ты чего хотел-то, Андрюша?» Старый вояка первым прервал молчание. «Да, Андрей Семенович, я к вам за заданием. Слышал, на форт напали. Разрешите присоединиться к подкреплению?» «Скажи-ка мне, Свиридов», — четко выговаривая каждое слово, сказал капитан. «В твоем психологическом портрете часом ничего от мазохиста, нет? Еще и 8 часов не прошло с тех пор, как тебя чуть не раскатало в ком элита, положив всех остальных твоих товарищей. У тебя костюм в ремонте. Чудо, что не разгерметизировался. А тебя уже снова тянет на приключения? Не болезнь ли это часом? Ты смотри, а то к врачу живо загремишь, на психологическую реабилитацию. Кстати, где твой механический кошак? Михалыч мне уже все уши про него прожужжал, а у меня и без этих росказней дел много». Андрей сразу помрачнел. «Пропал робот. Вот во время того боя и пропал. Как бы его в пылу сражения не пришибло». «Пропал? Интересно. Ну, на поле боя его точно нет, за это не бойся. Группа расследования там каждый квадратный метр перерыть уже успела. А ведь с ними и Михалыч сейчас. Уж он бы не преминул мне сообщить о том, что некий крайне нехороший человек Свиридов угробил ценный образец робототехнической живности. Я передам группе, чтобы они поискали кошака. Вряд ли он оттуда мог куда-то сбежать. Все-таки робот». «Спасибо. Ну, так что, можно мне на фронт?» «Даже и не проси», — жестко отмахнулся от Андрея капитан. «Запрещаю. Еще как минимум сутки, чтоб сидел на базе и выздоравливал. Там и без тебя разберутся. Атака столь странная и неграмотная, что я диву даюсь, как они умудрялись так красиво высекать наши отряды один за другим. Просто взяли и напали с двух сторон на форт, а там стены по 10 метров железобетона. В каком вообще мире строили это чудище, да и зачем? Ладно, не будем об этом, без нас разберутся. Скажи мне лучше, что ты сам думаешь по поводу происходящего?» «И не спрашивайте. Я уже не знаю, что мне думать. Давайте попробуем сложить все в кучу, господин капитан. Итак, у нас имеются неизвестные атакующие наши отряды с помощью очень совершенного оружия. Разумные зараженные, вполне активно использующие оружие и не слишком похожие на привычных нам атомитов. Заброшенный производственный комплекс, на котором, судя по всему, производили ракету, основанную на нашей же технологии импульсного двигателя. И эти вот хаотичные нападения, не имеющие никакого особого смысла. На меня они напали, может быть, отомстить хотели, черт с ними. А вот какой смысл нападать на форт, защищающий долину от радиоактивных ветров? А вот тут, кстати, может и есть смысл. Если это какой-то подвид атомитов, то, возможно, они пытаются увеличить свою численность. Однако ты верно заметил, на атомитов это слабо походит. Они обычно деградируют до полностью дикарского состояния, и так грамотно использовать ракеты точно не смогли бы. Да и прочие нападения тоже не их почерк. Если же это настолько развитые атомиты, не особо хочу об этом думать. Это станет настоящим геморроем. Есть и еще кое-что, Андрей Семенович. Неожиданно вспомнивший о своем недавнем визите на Землю, Андрей раскрыл комбинезон, частично из него вылезая, и показал закрепленный на руке браслет. Тут есть кое-что интересное по той теме, что мы обсуждали. Свиридов переслал файл с браслета Соколову, снова выдвинувшему экран и с интересом уставившегося на документы. Его брови поползли вверх, и он глянул на Андрея поверх экрана. «Где ты это достал, лейтенант?» «Так ли это важно, господин капитан? Хотя, какой смысл скрывать? Связался с информационными ворами на Земле. Эти электронные копии бумаг стоили мне треть всего капитала. Дороговато, не так ли?» «Не особо», — проворчал Соколов. «За государственные тайны и побольше выкладывают. Я уверен. А этот документ считается одной из них, несмотря на то, что для таких вояк, как мы с тобой, эта куча научных данных бесполезна. Но заключение очень интересно. Значит, вся эта научная суета называлась Прометей? Громкое название. Защитник людей от божественного произвола, принесший огонь на грешную землю. Вполне подходит, если, конечно, они действительно разрабатывали лекарство от заразы Стикса. Возможно. Только вот где оно, это лекарство? Кстати, об этом. Бюрен. Что-то очень знакомое». Встав со стола, Соколов достал из шкафа увесистую картонную папку с литерой «Б» и начал пролистывать лежащие в ней пластиковые файлы. Остановившись на одном из них, он выдернул его из креплений и раскрыл, просматривая содержимое. Недоуменно кивнув, капитан протянул файл Андрею, нетерпеливо впившемуся в строки машинного текста. «Георг Бюрен, 1950 год рождения. Прошел через врата в качестве научного сотрудника медицинского блока. Погиб при невыясненных обстоятельствах через 2 месяца после прибытия. Согласно имеющейся информации, отправился за пределы базы в сопровождении 2 бойцов в силовых костюмах. Тела бойцов и изувеченное тело самого Бюрена обнаружены в 100 метрах от руин медицинского исследовательского комплекса в кластере К-139. На прилагавшихся к отчету фотографиях Андрей узнал купол, уже виденный им на фотографии Соколова. Только сгоревший. Опорные балки, словно ребра чудовища, торчали над поверхностью земли. Обгорелые панели кое-где держались, а в некоторых местах уже осыпались. Времени после пожара явно прошло немало. Фотографии трупов не выделялись чем-то особенным, но все равно были странными. Бойцы выглядели целыми, без ярко выделяющихся повреждений. А вот Бюрена словно долго и упорно месили мордой об асфальт. Искалеченное тело даже узнать было трудно. Оторвавшись от документов, Андрей заметил рассматривающий его взгляд Соколова. «Капитан, а почему написано при невыясненных обстоятельствах? Неужели не было расследования? По фотографиям оба бойца выглядят вообще целыми, что кажется мне странным». «Да вот так вот, Свиридов. Очень удачно произошло это убийство. На следующий день после преступления кластер перезагрузился. Вместе с трупами и оборудованием следователей, на котором были кое-какие записи. Они и сами-то с трудом успели убежать. Очень уж быстро шла перезагрузка. То есть убийцы знали о стандартных процедурах расследования и предугадали перезагрузку, заметая таким образом следы». Андрей отдал файл обратно капитану. «Даже звучит фантастично. Информация о перезагрузке стабов была только в штабе?» «Не только, Андрей. Местные долгожители, разумеется, тоже знают их периоды обновления. Только вот 2 бойца в силовых костюмах — это 2 бойца в силовых костюмах, а местным они и тогда были не по зубам. По словам одного из следователей, убили бойцов очень аккуратно, пробив броню насквозь неизвестным оружием, оставившим едва ли не сантиметрового диаметра дыру. Так чисто даже винтовки не работают. Короче, все и всюду зашло в тупик. Ладно, капитан, пойду я, пожалуй, в столовую, раз уж до миссии допускать меня не желаете». Получив согласный кивок Соколова, Андрей покинул штаб и пошел в сторону пищеблока, насвистывая какую-то легкомысленную мелодию времен его детства. Он уже готовился открыть шлюз столовой, когда привыкшая постоянно находиться в напряженном состоянии зрения заметила крохотную тень, шмыгнувшую в переулок. «Кошка?» Да быть такого не может. Поколебавшись еще секунду, Андрей подошел к узкому промежутку между столовой и каким-то складом. В комбинезоне не было встроенного ночного зрения, и потому темнота не желала расступаться. В глубине что-то шебуршало. Осторожно ощупывая пространство перед собой руками, Андрей пошел во тьму. Вскоре стало светлее, и он увидел небольшой пятачок в 3-4 квадратных метра, окруженный со всех сторон массивными стенами блоков. Тут было что-то вроде курилки, в которой расслаблялись иммунные работники, покуривая табачок. Это было ясно видно по пепельнице, заполненной бычками. Кругом валялся непонятно зачем принесенный сюда мусор и несколько украденных из актового зала стульев. Кошка, а это была именно она, сидела на одном из стульев, сверля своего хозяина немигающим взглядом алых глаз. Андрей сделал к ней шаг, пытаясь поймать чудесным образом оказавшегося в лагере робота, но кошка ловко уклонилась и запрыгнула на металлическую стену. Раздался настойчивый мяв, и робот пошел вверх. Андрей задрал голову. Под свисающим козырьком блока, частично закрывающим курилку от дождя, был закреплен какой-то сверток. Заметить его было непросто. Если не смотреть намеренно, он неплохо сливался с фоном. Сигаретная заначка? Андрей встал на стул, невольно порадовавшись, что не в броне. Иначе такой хрупкий стульчик его бы не выдержал. Схватив кончиками пальцев странный сверток, он оторвал его от клейкой ленты, до того невидимой. Под пальцами было что-то твердое. Окончательно очистив сверток от кусков пластика, Андрей развернул неплохо прорезиненную ткань и увидел небольшой электроприбор. Странная коробочка, собранная, судя по всему, кустарно, но с огромным искусством и аккуратностью, мигала двумя индикаторами — зеленым и красным. Из разъема торчала крохотная энергоячейка. «Какая-то радиотехника», — как сразу понял Андрей. Чем-то она походила на передатчики, которыми снабжались грузы. «Маячок?» И зачем кому-то понадобилось ставить такой маячок в курилке около столовой базы? Да, в принципе, зачем помечать неподвижный объект? Андрей собрался уже уходить, когда все еще сидевшая на стене кошка адски взвизгнула и бросилась на него. Понимая, что комбинезон может не пережить кошачьих коготков, Андрей отшатнулся и услышал громкий стук. В стене, напротив того места, где только что была его голова, образовалась глубокая вмятина, все еще исходящее легким дымком.